Глава 29. Прошлое. На следующие переговоры с представителями Арамка Док явился с картами, испещренными таинственными знаками и линиями, и из этих карт он назвал 5 новых мест, в которых они должны бурить. Бурение 3 уже начатых скважин должно быть продолжено до той глубины, какую только позволит техника. Переводчик передал высказанное по-арабски возражение одного геолога. Он говорит, что это не имеет смысла, там нет нефти. Откуда он это знает? Короткий обмен фразами. Это следует из геологической формации. Мы будем бурить глубже этой формации. На сей раз, как заметил Маркус, араб неприветливого вида не стал ждать перевода, а сразу же что-то сказал переводчику. Он говорит, передал тот, что это и вовсе не имеет смысла. Глубже 6000 метров нефти нет. И откуда он это знает? Это следует из того способа, каким возникает нефть. Нефтяным окном называют глубину между 2 и 6 тысячами километров. Блок подался вперед. «В тех местах, которые я вам назвал, уже когда-нибудь бурили?» «Нет». «Значит, это неизвестно, так?» «Это предполагается лишь на основании теорий». Блок откинулся назад. «А у меня другая теория. По этой причине я и здесь». В конце концов, арабы отступили, ропща и сомневаясь. Маркус сообщил Блоку о своих наблюдениях, на что тот ответил. «Естественно, они же все понимают по-английски. В здешнем нефтяном университете преподавание ведется по-английски. Его нельзя закончить, не владея английским». Он свернул свои карты в рулон. «Ничего, я думаю, на сей раз получится. Мы должны только проследить, чтобы они бурили в нужном месте. Лучше всего, чтобы кто-то с ними поехал и удостоверился». «Хорошо», — кивнул Маркус. «Я скажу нашим техникам». «Может, даже лучше сделать это самим». Блок достал из кармана конверт. «Эту идиотскую подборку Турбер и вам прислал? Отвратительно. Грязные, убогие публикации». Маркус ничего такого не получал. То были копии вырезок из газет. Пресса все негативнее отзывалась о нефтяном гуру и его неудачах. «Откуда они вообще об этом знают?» – удивился он. Сами же саудовцы с самого начала настаивали на строгом соблюдении секретности. «Всегда найдется бармот, который проговорится. Или эта компания. Хотят вас дискредитировать». Блок разорвал копии и затолкал обрывки в конверт. «В Бразилии мы бы уже давно нашли. В Атлантике, у Рио-де-Жанейро, находится огромное нефтяное поле. В этом я абсолютно уверен. А мы здесь топчемся». Они уже несколько раз звонили по спутниковой связи, защищенной от прослушивания, своим конструкторам в США, и состояние дел было таково, что 2 образца оборудования были уже близки к готовности и могли быть поставлены в Бразилию самое позднее в конце сентября. «Надо было все же отказаться от этого контракта, с самого начала. Всякий раз, когда я не слушался своего инстинкта, ничего хорошего из этого не выходило». Маркуса тревожило недоброе чувство, что он вот-вот поймет, как оно есть на самом деле. «Может, это все-таки была ловушка? Саудовцы вас отвлекли, чтобы помешать нам найти нефть в другом месте». Блок воинственно выдвинул челюсть. «На это мы еще посмотрим». Однако новое бурение не обнаружили нефти, ни одной из 5. Равно как и первые 3, которые между тем достигли глубины 7000 метров. Блок настоял на том, чтобы каждый день они лично ездили к одному из мест бурения, а эти поездки длились по несколько часов. В испепеляющем зное он поднимался на буровую, контролировал состояние долота, выброс, буровой шлам. Во время одной такой инспекции Маркус обратил внимание на одного саудовца, которого прежде никогда не видел, и по отношению к которому все остальные, казалось, выказывали необычайное уважение, если не сказать страх. «Это принц», — шепотом объяснил ему переводчик. И даже имя назвал. Не то Саид, не то Заид. И пробормотал что-то в том духе, что он личный ассистент министра нефти. Во всяком случае, этот принц Саид или Заид наблюдал старания Блока с серьезной миной и даже имел такой вид, будто надеется на успех бурения. Было тут и несколько геологов из Арамка, но на сей раз никто из них не ухмылялся. Странное чувство возникло у Маркуса. Они не походили на людей, которым удалась злая проделка. Они как будто в самом деле искали нефть и прямо-таки отчаянно. Блок закончил свою инспекцию и опустился с платформы в промокшей насквозь рубашке и с нездорово багровым лицом. «Мне нехорошо», — сказал он. «Жара. Поеду назад». И с этими словами прямиком пошел к машине, не удостоив взглядом ни рабочих, ни геологов. Маркус последовал за ним, во-первых, потому что не хотел, чтобы его вместо Блока донимали вопросами, а во-вторых, потому что беспокоился за здоровье старика. В дороге Блок оставался неразговорчив, на вопросы Маркуса о результатах осмотра только неопределенно хмыкал, а все остальное время смотрел в пустоту. Впервые с тех пор, как Маркус с ним познакомился, он по-настоящему казался старым. В дохране он попросил высадить его у дома. «Не вызвать ли для него врача?» – спросил Маркус. Астрид сбросил на него усталый взгляд. «Вы думаете, я сам не смогу вызвать?» «Нет, мне нужен лишь покой. Я должен подумать». Он опять опустил ручку дверцы и невидяще уставился перед собой. «Знакомо вам такое чувство, когда вы точно знаете, что вот-вот сейчас уже вертится на языке?» «Да», – сказал Маркус. Он внимательно посмотрел на Блока. Его партнер казался вялым и измотанным. Его слова не соответствовали его виду. Блок нагнулся, открыл дверцу. «Я что-нибудь придумаю», — сказал он и вышел. «Мне всегда что-нибудь приходило в голову. Не вешайте носа, ладно?» И, не оглянувшись, скрылся в доме. На следующее утро он не открывал дверь и к телефону не подходил. Маркус выждал час. Когда тот снова не отозвался, Маркус позвонил на сервис и велел взломать дверь. Блока в доме не было. Большая часть бумаг из гостиной исчезла. Столы были перевернуты, один стул сломан, в одной из дверей выбито стекло. На плитках пола виднелись темные пятна, и когда Маркус нагнулся и потрогал пальцем, это оказалась кровь. «Ничего не трогать», — крикнул он людям из сервиса. «Вызовите полицию». Блока похитили, в этом не было сомнений. И, судя по всему, он дался похитителям не так легко. Люди из сервиса прокрались за дверь так осторожно, будто ступали по сырым яйцам. Один из них что-то взволнованно говорил по-арабски в телефон. Звонил, надо думать, в полицию или в представленную Атарамка службу безопасности, которая здесь, в анклаве Дахрана, представляла собой верховную власть. Маркус достал из кармана свой телефон и попытался припомнить номер, который стоял на карточке Таггарда. Видимо, он правильно его запомнил. «American Agri-Food Trading Company», — ответил мужской голос. «Чем могу быть вам полезен?» Маркус сказал, что хочет поговорить с мистером Чарльзом Таггартом. Мужчина попросил его назваться и после этого сразу соединил. «Таггард?» «Уэстман, это сделали вы?» «Что именно?» «Похитили Блока». «Похитили? Да бог с вами». Звучало это искренне. Либо Таггард умел врать по телефону лучше, чем кто-либо из тех, кто пытался задурить Маркусу мозги, когда он работал в отделе продаж Lakeside & Row, либо он и правда не был в этом замешан. Он лично не был, но ведь ЦРУ огромно. Маркус рассказал ему, что произошло. Таггард расспросил его о некоторых подробностях, которые показывали, что ему не впервые приходилось сталкиваться с подобным. Были ли заперты задние двери, не оставили ли похитители записку и так далее, и пообещал заняться этим делом. И Маркус остался стоять посреди хаоса, чувствуя себя неприятно беспомощным и потерянным. Он не знал, что ему теперь делать. А это было постыдно. Как-никак он вице-президент Block Explorations, и множество людей теперь ждали его указаний. Почем он знал, какие указания давать? Он отдышался, только спокойствие. Это, без сомнения, серьезное испытание, но он намеревался выдержать его. Что предстояло сделать? Оставаться на своем посту. Давить на саудовскую полицию. Может быть, похитители Блока объявятся со своими требованиями, тогда кто-то же должен вести с ними переговоры. Хотя похитители Блока, скорее всего, интересуют свои требования напрямую к жертве, ведь речь идет о методе, не о деньгах и не о политических мотивах. Уж в этом можно даже не сомневаться. Маркус обошел дом, и задняя дверь вывела его на маленькую, окруженную стеной террасу. В углу террасы стояла старая бочка с облупившейся надписью, а в бочке была зола. Запах совсем свежий. Что бы это значило? Маркус выудил из пепла обгоревший кусочек карты Саудовской Аравии, испещренный линиями, цифрами и символами, нанесенными от руки и, судя по всему, в большой спешке. Маркус беспомощно разглядывал находку. Ничего из того, что Блок с трудом пытался преподать ему, он здесь не обнаружил. Линии были совсем не те, какими Блок обычно изображал свои пресловутые поля связи. Таких символов Маркус еще никогда не видел, а цифры не говорили ему ни о чем. Несмотря на это, вид был впечатляющий. От этого клочка исходила некая пассионарная энергия. Он мог живо представить себе, как Блок сидел ночью над картой и лихорадочно чертил на нем свои значки. И кто-то все это потом сжег. Почему? Он обошел дом снаружи, держа свою находку кончиками пальцев. С улицы подъехало несколько машин. Мужчины принялись огораживать место преступления маркировочными лентами. Один тащил к двери дома тяжелый чемодан с инструментами. «Мистер Уэстман?» К нему подошел саудовец, одетый в белое, похожее на длинную рубашку одеяние, которое здесь называлось деждаша, и с красно-белой куфией на голове. В его взгляде чувствовалась привычка отдавать команды. «Да», — подтвердил Маркус. Тот назвал свое имя слишком быстро, чтобы Маркус успел его запомнить, или хотя бы разобрать, но в начале имени стояло Абдул, и продолжил. «Я здесь по поручению Арамка, чтобы сообщить вам, что ваше задание с сегодняшнего дня закончено. Командировочные, равно как и еще невозмещенные расходы, будут перечислены вам в ближайшие дни. Он сделал жест, приглашающий его к автомобилю, который ждал с открытой дверцей. «Сейчас я провожу вас к вашему дому и помогу вам собрать вещи». Позднее. Таггарт остался в Саудовской Аравии, чтобы выйти на след Блока и раскрыть тайну его метода. Указаний было мало, и в одну картину они не сводились. Интерес его начальства к этому случаю быстро иссяк, а среди людей, занятых в нефтяной индустрии, скоро уже никто не признавался, что когда-то интересовался Блоком. Однако Таггарт продолжал свое. Он собирал этот пазл деталь за деталью. Он использовал старые связи, взыскивал старые долги по услугам, даже попрошайничал, если надо. Постепенно складывалась картина, но она ему не нравилась. Последним неизвестным оставался вопрос, для чего Блока заманили в Саудовскую Аравию. Возможно, он был единственным, кто задавался этим вопросом. Расследование случая Блока давно стало его частным развлечением. Просьба Таггарта о продлении его деятельности в Эр-Рияде была отклонена. От него ожидали, что он вернется на свою прежнюю должность и снова займется европейской экономикой. За два дня до его уже забронированного обратного рейса случился взрыв, нанесший порту Растанура такие тяжелые повреждения, что загрузка танкеров нефтью приостановилась на несколько месяцев. Таггарту казалось, что он чувствует на улицах Эр-Рияда тревогу, когда на следующий день он еще раз отправился в семью своего друга Хамида Аль-Шамри, чтобы проститься. Когда он пришел, у отца Хамида Мусахеда уже был гость, его младший брат Тарик, который работал в саудовской нефтяной индустрии, стройный усатый мужчина, казавшийся сейчас очень взволнованным. По просьбе брата он объяснил американке, которому брат явно доверял, что на самом деле стоит за взрывом в порту. С каждой фразой Тарика дополнялась та картина, над которой в последнее время бился Таггарт. И, наконец, он все понял. У него болело сердце, когда они прощались. Он больше никогда не увидит этих людей. В этом он отдавал себе отчет с болезненной ясностью. Во время полета он написал рапорт о своем увольнении. Заклеив конверт и надписав адрес, Марку наклеит и опустит письмо в ящик в аэропорту, он откинул спинку кресла, закрыл глаза и размышлял о том, как бы устроить так, чтобы на некоторое время исчезнуть с экрана радара своих будущих экс-кормильцев. То, что сделать это будет не так просто, он понимал хорошо. С другой стороны, он знал приемы. Нескольких месяцев ему бы хватило.